Ральф откинул с лица спутанные лохмы, стер с нераспухшего глаза пот, сказал вслух: «Думай. Как тут поступить разумно? Нет рядом Хрюши, некому надоумить, и собрания нет. Все б обсудили серьезно, и нет защиты рога. Думай». Больше всего он теперь боялся этого занавеса, который мог вдруг снова затрепыхаться в мозгу, заслонить ощущение опасности, сделать из него несмышленыша. Третий выход — запрятаться, так, чтобы они не заметили и прошли. Он поднял голову от земли, прислушался. К прежним звукам прибавился новый, низкое бормотание, ворчание, будто сам лес сердится на него, густой, темный гул, и по нему царапанье мела по грифелю. Мерзко взвизгивало улюлюканье. Он узнал этот гул, он уже его слышал раньше, только не было времени вспомнить, где и когда. Прорваться, влезть на дерево, спрятаться и пусть пройдут. Крик раздался вдруг совсем рядом, и он вскочил на ноги, побежал сквозь кусты терновника, ежевики, вдруг вылетел на прогалину, опять на ту же, но сожженная расколотая улыбка свиного черепа теперь не посылалась с вызовом просвету синий, а глумливо дразнила дымный навес. Ральф снова вбежал под деревья, и смысл темного гула открылся ему. Его выкуривают. Они подпалили остров. Спрятаться лучше, чем лезть на дерево. Если найдут, еще можно будет прорваться. Значит, спрятаться. Интересно, согласилась бы с ним свинья? И Ральф скорчил деревьям гримасу. Значит, найти самые густые заросли, самую темную дыру на всем острове и туда залезть. Он теперь осматривался на бегу. По нему прыгали солнечные штрихи и кляксы, высвечивали на грязном теле блестящие полоски пота. Крики были уже далеко, еле слышны. Наконец он выбрал подходящее место, да и некогда было раздумывать. Кусты и лианы соткали тут плотный ковер, не пропускавший солнца. Под ним оставалось пространство примерно с фут высотой, правда, повсюду проткнутое торчащими ростками. Можно туда заползти, в самую глубь, на 5 ярдов от края запрятаться. Вряд ли какому-нибудь дикарю придет в голову ложиться на землю и тебя высматривать, да и то ты будешь во тьме. Ну, а в случае чего, если он тебя даже увидит, можно броситься на него, прорвать их строй, сбить, сделать петлю и остаться сзади. Волоча за собой копье, Ральф осторожно полез между торчащими ростками. Забрался в середину, залег и прислушался.